Глава 42. Он был дома. Люк так много раз думал об этом доме и о том, что было в нем, что сбился со счета. Каркас был тем же, но, судя по мелочам, было очевидно, что прошло много времени. Многое произошло за полгода, и Люк не знал, как относиться к этому. Он не знал, как относились к этому другие люди. По дороге домой Харпер была непривычно молчаливой. Он не знал, каким образом на горизонте появилась Джонни, но понял, что это значит. Харпер знала о Карен. Еще не утихла легкая паника, которую Люк испытал, увидев Джонни и Харпер вместе. Его миры столкнулись, и он не мог с уверенностью сказать, каковы будут последствия. То, что он увидел Джонни за завтраком вместе со своими родственниками и Харпер, ошарашило его. Он никак не ожидал, что это родство всплывет на поверхность. Находиться рядом с Джонни — все равно, что катапультироваться в прошлое. Слова, сказанные ею на похоронах Карен, все еще ранили его. Джонни сказала то, о чем он думал. А теперь она извиняется? Джонни ничего не была должна ему. Это он должен был просить прощения у Джонни и у Харпер. Он был идиотом, считая, что может отстраниться от прошлого. Разве Харпер не заслуживала того, чтобы узнать, почему он так и не предложил ей большего? Он был эгоистом и глупцом, думая, что сможет держать ее в неведении, а теперь они отдалились. По дороге домой он попытался сформулировать свои извинения. «Значит, Джонни?» Но Харпер не клюнула. «Да», — кивнула она, — «только и всего». Дом, по крайней мере, остался нетронутым. Клумбы были подстрижены и покрыты к зиме свежим слоем перегноя. Этим летом Харпер рассадила среди зелени разноцветные однолетники и послала Люку фотографии через неделю после посадки. По бокам от входной двери все еще висели тыквы и хризантемы, которые Харпер вывесила на Хэллоуин. «Новая входная дверь», — заметил Люк, сжав челюсти. Это была почти идеальная копия оригинала. Фрэнк отлично поработал и нашел то, что надо. Но это напомнило Люку об опасности, от которой он не смог защитить Харпер. Повернув ключ в замке, Харпер бросила взгляд через плечо. «С нетерпением жду воссоединения». Люк дернул ее за белокурый хвост, заставляя повернуться к себе лицом. «Поцелуй меня сначала». Она неторопливо шагнула к Люку и обвела его шею руками. Запустив пальцы в ее волосы, он запрокинул ей голову назад. Он нашел ртом ее уже приоткрытые губы. Их губы слились, соединяя дыхание и ощущения до тех пор, пока Люк не перестал понимать, где остановился он и где начала Харпер. Он вторгался в ее рот, добиваясь того, чего ему хотелось больше всего — подчинения. Люк никогда не насытится ее ароматом, сладким, опьяняющим, ошеломляющим. Прижавшись к ней губами, Люк ощутил, как их обоих пронизывает насквозь электрический разряд. Люк был нужен ей не меньше, чем она ему. И он знал, что бы там ни было, их тела до сих пор сгорают от страсти друг к другу. Это невозможно было ни скрыть, ни отрицать. Он нуждался в Харпер Уайльд, как в воздухе. «Боже, как я соскучился по тебе», — проговорил Люк, касаясь губами ее губ. Она молчала, но вцепилась пальцами в его воротник и не отпускала. Люк снова ощутил вкус ее губ, а когда почувствовал, что она дрожит, прижавшись к нему, заставил себя отступить и разорвал на ней брюки прямо на крыльце. Люк застонал. «В дом, детка!» Вздохнув, она кивнула. «Сначала собаке, потом наверх». Она развернулась к двери. «Ты готов к тому, что тебя обслюнявят при встрече?» Харпер улыбалась, но во взгляде сквозил холодок. Это был вызов. Люку очень хотелось бы разбить эту стену, не оставив от нее камня на камне, не оставив ничего, что разделяло их. Может быть, Люк не сможет любить Харпер так, как она того заслуживает, но он сможет дать ей все остальное. Харпер открыла дверь, за которой их ждали 7 собачьих лап. В то мгновение, когда Лола поняла, что это Люк, она заскулила и начала увиваться вокруг него. Она с такой силой размахивала хвостом, что Люк испугался, не сдерет ли она обшивку со стен. Он опустился на колени, и Лола, прыгнув, поставила передние лапы ему на плечи, чтобы лизнуть его в нос. Макс ударил Люка лапой по спине. Его тельце дрожало. Люк сгреб песика и прижал его к себе, потом похлопал Лолу по груди. «Я слышал, ты спасла мамочке жизнь, красотка!» Лола растаяла, дрожа от радости. Она снова бросилась ему на плечи, опрокинув его на спину. «Думаю, они скучали по тебе», — тихо смеясь сказала Харпер. «Я скучал по ним. Почти так же, как по тебе». Он выбрался из-под резвящихся собак. «Мне нужно принять душ после такого приема». Он притянул ее к себе. «Ты ляжешь со мной в постель?» Она прильнула к нему. «Конечно». Стоя под душем, Люк смывал с себя полгода пустыни, тревог и изнеможения. Он был дома, и пришла пора начинать жизнь заново. В закусочной он не мог дотронуться до Харпер так, как ему это было необходимо. Не в присутствии Джонни. Его тяготило чувство вины. Как он может быть Харпер после Карен? Он отбросил эту мысль. Никто не смог бы занять место Карен. Он не допустил бы, чтобы это случилось. Но он все еще был здесь, все еще живой. Разве это не имело значения? Закрыв кран, Люк потянулся за полотенцем. Оно тоже было новым. Одно из тех огромных махровых полотенец, которым можно было бы вытереть машину, не то что человеческое тело. Обернув его вокруг талии, он направился в спальню. Он пришел в возбуждение за полсекунды, которой ему хватило, чтобы понять, что Харпер ждет его лежа на кровати. Она сбросила спортивный костюм и была одета в темный прозрачный шелковый корсет с кружевными вставками, едва прикрывавшими ее грудь. «Иди сюда», — сказала Харпер, вставая на колени. Его тело повиновалось, словно Люк был околдован. Он скинул полотенце и пополз к ней по матрасу. «Ты чертовски красива, Харпер», — прошептал Люк, когда их губы встретились. «Это что-то новенькое?» Он провел пальцами по кружевному краю. «Я купил кое-что к твоему возвращению». Люк не мог произнести тех слов, которые она желала услышать больше всего на свете. Но он мог сказать другие слова, которых она была достойна. «Я каждую секунду думала о тебе, детка. Я не мог вернуться раньше». Он покрывал поцелуями ее губы, подбородок, шею. «Я тоже очень скучала по тебе». Харпер задрожала. Она впилась пальцами в его плечи. «Я люблю тебя, Люк». «Не плачь, детка». Большими пальцами Люк смахнул слезы, текущие по ее щекам. Она моргнула, стараясь не плакать. «Ты еще хочешь меня?» Его руки замерли на ее теле. «Харпер», — прошептал он ее имя, — «я хочу тебя больше всего на свете». Она толкнула его назад, и он опустился на подушки в изголовье кровати. Харпер скользнула на него, щекоча шелком его кожу. Начав с подбородка, Харпер прикасалась нежными губами к его шее. Она целовала, покусывала и облизывала его, опускаясь ниже по груди, по животу, а потом ниже. От первого прикосновения ее губ к головке члена Люк чуть не вскочил с кровати. Он выгнул бедра Харпера навстречу, и ее сладкие губы сомкнулись. Взявшись за мощное основание его члена, она поглаживала его рукой, снова и снова вылизывая его губами. Она застонала, и, ощутив пульсацию, Люк чуть было не дошел до предела. Он сжал ее волосы в кулаке. «Детка, мне нужно продолжить, я должен войти в тебя». Харпер позволила ему подтянуть свое тело выше до тех пор, пока не встретилась с ним губами. Люк шевельнулся, чтобы перевернуться вместе с ней, но она уперлась руками ему в плечи. «Постой», — прошептала она, оседлав его. Засунув руку меж их телами, она направила головку его восставшего члена к своему влагалищу. Положив руки Харпер на бедра, Люк стал опускать ее. Она не спеша поглощала его великолепный член до тех пор, пока не обволокла его до самого конца. Люк боролся со страстным желанием подстегнуть ее и по-хозяйски засадить свой член. «Потерпи, детка», — прошептал Люк. Она приложила ладонь к его лицу. Харпер приподнялась, ее лицо обрамляли золотистые волнистые пряди. Она крепко зажмурилась, задавая медленный, чувственный ритм. Ее тело стало стройнее и сильнее. Она была похожа на богиню, скачущую навстречу битве. «Открой глаза, Харпер!» Полные вожделения, остекленевшие серые глаза открылись почти нехотя. Харпер улыбнулась, когда Люк изогнулся, двигаясь ей навстречу. Он позволил ей оседлать себя и забыться в ритмичных движениях. Время остановилось, когда магия тех ощущений, которые Харпер вызывала у него, пропитала его насквозь. Придя в бешенство, он сорвал корсет с ее груди, Соски уже затвердели и торчали, готовые к его ласкам. Люк взял один сосок в рот и принялся жадно втягивать его длинными, глубокими рывками. Ее учащенное дыхание отзывалось прямо в его члене. Он снова засосал ее грудь, на этот раз жестче, и ощутил, как ее влагалище сжимается вокруг его пениса. В глубине его яиц бурлило страстное желание кончить. «Люк!» «Пусть это случится, детка!» Люк крепче схватил ее за бедра и дернул вниз, насаживая на свой член до самой глубины. Охватывавшие его бедра напряглись, когда он ощутил, что она впервые затрепетала, кончая. Она жадно сдавила его член, провоцируя его собственный оргазм, и Люк вошел глубоко, выжигая на ней свое клеймо. Вся дрожа, Харпер упала на него. Неважно, что было сказано или не сказано между ними, связь между ними была неоспорима. Она любила его тело и раненую душу. «Мы должны проговорить», — пробормотал он, уткнувшись в ее плечо. «Сначала поспи, поговорим позже». Он гладил ее по спине, а ее молчаливые слезы падали ему на шею и на плечо. Когда через несколько часов Харпер проснулась, она все так же лежала распростертой на люке. Его член все так же был внутри нее. И он был в состоянии эрекции. Харпер непроизвольно сдавила его, пытаясь освободиться, но от ее движения Люк проснулся. Не выходя из нее, он перевернулся. Уткнувшись лицом ей в шею, он слегка отодвинулся и вонзился в нее. Мгновенно став влажной, Харпер согнула колени, чтобы он вошел как можно глубже. Вцепившись рукой в ее голую грудь, он разминал ее, а его толчки становились все быстрее и жестче. Люк задал бешеный темп, набирая скорость, чтобы выбросить семя. «Сожми меня, детка!» — простонал Люк. Харпер изогнулась, обнимая его, когда он врезался в нее. Он хрипел при каждом толчке, и Харпер чувствовала, как в нем неистово нарастает оргазм. Люк проник в нее до основания, и она ощутила первый выброс его семени. Он разрывал ее, зайдя за черту, заставляя восходить вслед за ним по спирали оргазма. Кончая, Харпер осушала его до последней капли. «Моя!» — прошептал Люк, прижавшись к ее шее. «Моя!» Харпер понадобился еще час, чтобы вытащить себя из кровати и высвободиться из объятий Люка. Во сне он потянулся к ней, и она поцеловала его в лоб, прежде чем натянуть на него одеяло. Она похлопала по кровати, давая недвусмысленный сигнал Лоле и Максу. Лола свернулась сбоку от Люка, а Макс устроился у него на груди. Харпер потихоньку прошла в ванную и включила душ. Сняв с себя корсет, который так и остался на ней, она встала под струи воды. Тело саднило от неожиданного обхождения, и это вызвало у Харпер улыбку. Люк был дома. Все начиналось заново. Вернувшись в спальню, Харпер тихо открыла ящики комода и, взяв оттуда домашнюю одежду, на цыпочках спустилась по лестнице. В доме было прохладно, но вместо того, чтобы запустить отопление, Харпер включила газовый камин в гостиной. Пока комната нагревалась, она направилась на кухню и заварила кофе. Для ужина было еще рановато, но поскольку они пропустили ланч, Харпер протянула руку к меню из ресторана Доусона и сделала заказ по телефону. Когда Люк проснется, они поедят, а потом поговорят. Его разбудил звонок в дверь. Люк в пижамных штанах и майке с трудом спустился по лестнице. Запах пиццы привел его на кухню. Харпер, в леггинсах, поверх которых были надеты шерстяные гольфы, одарила его счастливой улыбкой. Мягкий свитер цвета спелой черники свисал с одного плеча. Белокурые волосы были закручены в пучок на макушке, открывая изящный изгиб шеи. «Привет, красавчик! Хочешь кофе?» «Точно так же, как воздуха!» Харпер достала чашку, а Люк подошел и прикоснулся губами к нежной шее у нее за ухом. «Ты голоден?» — с придыханием спросила Харпер. Он покусывал ее шею. «Да». «Лукас Гаррисон, если у меня останется засос...» Отодвинувшись, он шлепнул Харпер по заднице, по очень упругой заднице. «Господи, детка, ты накачала мышцы, пока меня не было?» Харпер засмеялась и протянула ему кружку. «Я ходила в спортзал. Мне нужно было чем-то занять себя, чтобы не думать о тебе целыми днями». Альда говорит, что ты показываешь класс на дорожке». Харпер улыбнулась. «Я училась у самого классного мастера», сказала она, доставая тарелки из шкафа. «Как у него дела?» Передав Люку тарелки, она показала на коробку с пиццей, лежавшую на столе. «У него все замечательно. Я немного беспокоилась, когда он вернулся домой. Казалось, что он почти в безнадежной ситуации. Но ты ведь знаешь Альда. Чем больше проблемы, тем упорнее он старается справиться с ней». Налив себе чашку кофе, Харпер добавила в нее сливок. Открыв коробку с пиццей, Люк вдохнул аромат колбасы и сладкого перца. «Я мечтал об этой пицце», — вздохнул Люк. Он бросил себе на тарелку два ломтя. Взяв кофейные чашки, Харпер пошла в гостиную. «Это новый?» — спросил Люк, опуская тарелки на низкий блестящий столик, стоявший наискосок от камина, которым он никогда не пользовался. Харпер села на лежавшую на полу подушку и потянулась за тарелкой. «Я нашла его на распродаже старых вещей. $20. «Мило». Люк обвел взглядом гостиную. Тоже, в сущности, ничего не изменилось, но теперь здесь появились яркие подушки и книги на полках. По всей комнате было расставлено несколько свечей. Впервые за долгое время Люк вернулся в дом, где что-то изменилось. Обычно добавлялся лишь толстый слой пыли, покрывавший все кругом, и у него уходила почти неделя на то, чтобы избавиться от нее. На этот раз ему потребуется намного больше, чем неделя, для того, чтобы обнаружить все неуловимые перемены. Попивая кофе, он потянул кусок пиццы с тарелки. «Итак, Джонни», — произнеся имя его тещи, Харпер умолкла. «Мне кажется, я должен умолять тебя о прощении и даже не знаю, с чего начать», — вздохнул Люк. От чувства вины и слишком знакомой боли кусок пиццы встал комом в горле. «Давай начнем с того, что ты почувствовал, увидев ее сегодня утром». «Панику», — Люк покачал головой. «Я готов был увидеть кого угодно за завтраком с моими родными, только не ее. Я не понимал, что это значит для меня, для тебя, для нее. Я до сих пор не понимаю. Я не хотела, чтобы ты вот так столкнулся с ней. Я пребывала в таком изумлении от того, что ты вернулся домой, что забыла обо всем остальном». Он снова покачал головой. «Это я виноват в том, что скрывал все от тебя». «Почему ты скрывал?» Люк уставился на огонь. Как можно было выразить это словами? Почему ему приходилось все держать в себе? Как от одного только имени его разрывало на куски? «Я все делал правильно. Женился на девушке, в которую был влюблен еще в школе. Поступил на военную службу, начал вести бизнес. У меня был план. Я знал, куда я иду. Мы планировали купить дом, родить ребенка». Люк с трудом выговорил это слово. «Ребенка, которого он так никогда и не увидел». «Когда она погибла, то, как она погибла...» Харпер положила ладонь ему на руку. У нее в глазах стояли слезы. «В тот день я потерял все. Свое прошлое, свое будущее, свои планы». Люк откашлялся, надеясь избавиться от комка в горле. «Я не знал, как мне прожить хотя бы день без нее, не говоря уже о многих годах. Поэтому я сосредоточился на том, чтобы пережить этот день. Упорно работал, закрылся, жил день за днем». «Почему ты не говорил о ней?» Кусок пиццы на тарелке Харпер остался нетронутым. Люк покачал головой. «Я не знал, как это сделать, не почувствовав той невероятной пустоты. Меня не должно было быть здесь. Это я был готов умереть. Никто не отправляется в командировку, не смирившись с такой возможностью. Но я не был готов потерять свою жену». Он замолчал. Казалось неправильным, что он говорит о своей жене со своей подружкой. Невозможно примирить прошлое и настоящее. Харпер заползла к нему на колени, оседлав его. Она прижалась лицом к его шее. «Мне очень жаль, Люк». Скользнув руками ей под майку, он погладил ее спину. Когда он прикасался к Харпер, когда она была в его объятиях, темнота казалась не такой беспросветной. «Прости меня, детка. Мне хотелось бы дать тебе больше. Ты достойна всего, но я просто не могу». Обвив руками его плечи, Харпер крепко обняла его. «Я не хочу большего. Я хочу того, что есть. Я хочу тебя». «Детка, я такой долбанный эгоист. Ты заслуживаешь мужчины, который по уши втрескается в тебя, женится на тебе и проведет остаток жизни, одаривая тебя всем, чего тебе захочется. Я не могу любить тебя. Я не могу никого полюбить снова, но я хочу тебя. Я так сильно хочу тебя, что мне кажется, будто каждая секунда без тебя прожита зря». Она вздохнула, уткнувшись ему в шею. «Я люблю тебя, Люк. Что это значит для нас? Если ты готова, будем жить сегодняшним днем».